Глава 17. Владислав Громов. Выйдя из полуразрушенного грота, мы отправились на улицу. Ши завел нас в сторону величественного дворца, лишь немногим уступавшему по размерам дворцу Зевса. О том, что мы приближаемся к жилищу Посейдона, говорили многочисленные статуи всяких морских гадов и их начальников. Тут был и Эол, бог морских ветров, и Кето, богиня монстров и морских глубин. Вспомнив пиратов Карибского моря, я на секунду залип возле статуи Калипсо. Оригинал сильно отличался от показанного в фильме. В изножии всех статуй имелись таблички с надписями, так что понять, кто есть кто, было несложно. Отдельной группой стояли нереиды, защитниц моряков и улова. Хотя, думаю, при взгляде на соблазнительные фигурки, про улов мужики позабыли бы. По крайней мере, те, кого не смущают рыбьи хвосты. «Красиво», — пробормотал я, размышляя над тем, как эти статуи утащить на Аштелию. «Уверен, они послужат отличным украшением парка моей академии». «Видали получше», — равнодушно отозвалась Аштар, чуть ускоряясь. Пожав плечами, я направился следом. «Лучше, хуже. Главное, что мне нравится. И вообще, покончив с местными богами, я намеревался основательно прошерстить их дворцы. Мне все пригодится, силы силой, но я прекрасным забывать нельзя». «Пошли прорвать отрыжки Кракена!» — донесся до нас вопль мужика. «Живым не дамся!» «Что мы вам такого сделали, что вы нас в Тартар решили отправить?» «Долго орет?» — спросил его Пахома, что со скучающим видом стоял напротив двери, из которой и доносился голос. «Да минут пять, как усмехнулся тот. И как мне хрип еще?» «Дусь! У него комната водой заполнена до потолка. Мои фантомы сразу развеиваются. Стоит лишь зайти туда. И как он без воздуха вопить может? Но он все-таки бог воды. Есть, наверное, способы». Хрустнув пальцами, я прижал руку к двери, запуская туда эфир. Можно было обойтись без касания, но так оно надежней. «Кто тут?» Тут же послышался истерический голос Посейдона. «Я чувствую чужое присутствие. Убирайтесь прочь из моего дворца или молите о пощаде. Я уже послал сигнал другим богам, и скоро они все будут здесь. Я с радостью посмотрю, как вы поддохнете. Все-все сдохнете, как паршивые псы». За напускной бравадой слышался смертельный страх. «Какой он кровожадный!» Потер я подбородок, прикидывая, как лучше вынести эту дверь, которая по факту и дверью-то не была. Широкий проем защищала стена, состоящая из толстого слоя непрозрачного льда. Ломать ее я опасался из боязни повредить трезубец Посейдона. Хотя зачем стену выносить грубой силой? Что, у нас лед не любит? Естественно, огонь. Что ж, значит, сейчас отварим эту креветку. Где там мой укропчик и лавровый лист? Ого, пошла жара! Вспыхнувшее снаружи пламя явно не понравилось Посейдону, и я почувствовал, как забурлил эфир за дверью. А еще, по моим ощущениям, кровь у него там находилось что-то большое, а вот что? Нет, мелких зубастых рыбешек типа пираний, что окружили вокруг него, я в расчет не беру. С пивом они весьма и весьма вкусны. А вот насчет другого. Может, там кракен? Тогда вообще зачет. Очень уж я уважаю всякие щупальца кальмара со светлым баварским. А если они еще и копченые? Я аж слюной едва не подавился, почуяв вкусняшку, плавающую совсем рядом. Дабы ускорить процесс, я начал подогревать и тот эфир, что был запущен в помещении с Посейдоном. Ух, зачетный получится рыбный супчик, если он сейчас не вылезет. А что? Уху я люблю, особенно с похмелья. Кстати, надо будет не забыть про рыбу, что наловил. Отдам бабе Лене, пусть творит шедевры из заморских зверушек. «Ты что там задумал?» Опять раздался вопль Посейдона. Я чувствовал его попытки охладить жидкость, но куда ему? Селенок не хватит тягаться с высшим магом России. «Немедленно прекрати!» — продолжал вопить он. «Ага, сейчас. Вот все брошу и перестану варить уху. Не забыть еще полежка обугленной туда потом засунуть для вкуса и запаха». Лед стремительно таял, обрушивая вниз водопады слез, а за моей спиной в предвкушении замерла моя команда. Хоть я и не видел выражений их лиц, но чувствовал, что им не меньше моего хочется всяких рыбных деликатесов. Громкий треск, и стена рушится, остатки льда осыпаются на пол большими кусками, и в тот же самый миг из помещения выстреливают огромные щупальца. Схватив меня, они тут же нырнули обратно, утащив за собой и мою тушку. Все произошло настолько быстро, что мои даже охнуть не успели. Причем при атаке с комнаты не выплеснулось ни капли воды. Односторонний барьер? А как тогда меня туда затащило? Интересно. Сквозь его мутную пленку я разглядел, как Аштар уже достала стол и явно собиралась пообедать. За меня эта засранка, естественно, не переживала, как, впрочем, и все остальные. Опять мне делать всю грязную работу. Ну ладно, не грязную, а мокрую. Но легче от этого не становилось. Так, что тут у нас? Большая пасть с острыми зубами. Меня в очередной раз хотят сожрать. Да что же такое-то? Может, я стал настолько вкусным? Или меня медом обмазали? Ну, все это лирика. А вот впасть к кракену мне категорически не хотелось. Там сыр и пахнет плохо. И вообще, что за хрень происходит? Эта махина никак не могла поместиться в небольшой комнате. Тем временем, поднеся меня к пасти, будущая закусь к пиву замерла, угрожающе щелкая челюстью. «Удивлен, славянин!» Рядом со мной возник мужик, сжимающий мой трезубец. «Почему я говорю мой? Просто все, принадлежащее Посейдону, скоро станет моим, только он еще об этом не знает». Выглядел морской бог, как классический тритон из мультика «Русалочка». Снизу рыба с хвостом, выше пояса нормальный мужик. Шмота на нем никакого не было, за исключением золотой короны на голове и пары массивных наручей. «Это мое персональное измерение, и тут я всемогущ. Можно сказать, что ты находишься внутри меня. И знаешь, в чем твое счастье?» «Не знаю, в чем мое. А твое счастье в том, что эта креветка, переросток, сжимает мои руки», — пропыхтел я. Все попытки освободиться от цепких щупалец кракена пока были безрезультатны. Но щит держался без особого напряга, и это радовало. Кстати, да, разговаривать тут было вполне себе можно, несмотря на воду. Мелкие зубастые ребёшки крутились рядом, постоянно пытаясь откусить от меня кусочек. Одна совсем неосторожно проплыла рядом с пространственным кольцом и тут же была наказана, поймана и отправлена внутрь. Надеюсь, она вкусная. «Твоё счастье в том, что ты исчезнешь, не испытав боли. Я сожру твою силу, а кракен — тело. В ином случае ты бы тысячу лет переваривался у него в желудке, испытывая поистине нечеловеческие муки». «Прям тысячу?» Скептически поднял я бровь. «Ну, плюс-минус 100 лет, но это мелочи. Не знаю, как тебе удалось расправиться с Зевсом и Аидом, и тем более меня неприятно поразила твоя победа над Кроносом. Но на этом твой земной путь будет завершен. Помолись своим лживым богам и готовься к смерти». Бла-бла-бла. Стандартный диалог злодея, пытающегося играть в благородство. Куча пафоса, а на деле пшик. «Ладно, кальмары, вы не свежие. Пора заканчивать этот балаган. Сейчас я буду бить вам морды и, возможно, ногами. И очень прошу, убери свой трезубец. У меня на него планы, и я не хочу, чтобы он сломался в процессе». Эфир вокруг меня мгновенно сформировался в водяные лезвия, и вода сразу покраснела от крови. Отрубленные щупальца быстро оказались в моем кольце, а я закружился на месте, создавая водоворот и разбрасывая во все стороны ледяные иглы. Драться с Богом в его родной стихии было откровенно хреновой идеей. И в любом другом случае я бы предпочел позорно сбежать. Но они в этом мире были настолько ослаблены, хотя и не осознавали этого, что я особо не переживал. Такого Кузьму, как говорится, я и сам возьму. Успешно отбив атаку Посейдона, попытка заморозить меня оказалась, на его удивление, абсолютно бесполезной. Я тут же буквально вскипятил воду вокруг себя. От поднявшихся пузырьков пара тот шарахнулся в сторону и правильно сделал. Каждый из них был мелкой воздушной бомбочкой. Такая рванет и сразу член оторвет. Так врежет, как автогеном срежет. Знаем, пробовал, когда во льдах портал закрывал. Такая случайно рванула, выпав у меня из рук как раз напротив паха. Мда, ощущения, скажу вам, были еще те. Нет, конечно, ничего не оторвало, но пинок по яйцам получился знатный. 5 минут от боли корежило. «Будешь ты и Вашкой под простоквашкой», — пробормотал я, старательно высматривая Посейдона в воде, не забывая следить за кракеном, который хоть и потерял пару щупалец, но сдаваться явно не собирался. Я прям чувствовал, что он готовит мне как убяку. Вот поэтому я не люблю воду. Нет, реально, не люблю. А все почему? Да потому что она страшная. Ведь никогда не угадаешь, что таится в толще воды на десятки метров вглубь под тобой. Вот и сейчас эта плавающая треска взяла и зачем-то выключила свет, оставив легкий полумрак. Я даже не видел, а прямо чувствовал всем нутром, как вокруг меня закружили хищные неясные тени. И что я сделал? Первый раз в жизни запаниковал. Да что там, меня просто накрыло от ужаса. Где-то в глубине сознания я понимал, что мне они ничего не сделают. Но это было в глубине, а на поверхности меня прям корюжило от страха. И в этот момент мое сознание погасло. «Разорву тухлые рыбешки. Берегитесь, бегите, прячьтесь, тряситесь от страха. Хозяин леса, пусть и подводного, вышел на охоту». Мое тело преобразилось, лапы стали руками с перепонками, а хвост превратился в рыбий, и лишь морда осталась той же. «Я чувствую тебя, моя добыча, и я иду за тобой. Куда же ты бежишь? Этим ты лишь продлеваешь свой конец». «А это кто такой с щупальцами? Большой, мне кажется, очень вкусный. По-моему, у меня даже слюна потекла, но в воде это было незаметно. Не убегаешь. Хорошо, тогда я иду к вам. За этой быстрой рыбой я потом похочусь, а сейчас я хочу есть. Нет, не так, я хочу жрать. И сегодня у меня рыбный день». Мелкие зубастые твари атакуют со всех сторон, пытаясь оторвать от меня кусок мяса. Верчусь, как ила, но все равно не успеваю схватить всех. Их слишком много. И того и гляди, я сам стану для них кормом. «Арррр!» — проклятые щупальца ухватили меня за хвост. «Как ты посмел? Все, теперь точно будет серьезная битва». Вновь преобразование тела, и я превращаюсь в подобие мурены с огромной пастью. Широко ее разинув, я выпускаю звуковую волну по кругу, предварительно защитив уши. «Ага, проняло!» Щупальца эфира метнулись во все стороны, захватывая плавающую кверху брюхом оглушенную добычу и прячь ее в кольце. Кальмар жив, но вижу, что ему поплохело. Победно взбив хвостом воду, я устремился вниз туда, где назойливый враг лежал, истекая кровью. Рывок! И мое тело пробивает его насквозь. Мои зубы сжимаются на его дергающемся сердце, что я вырвал из его тела. Это хорошая добыча. Зависнув над ним и отдав последние почести достойному врагу, я устремился по следу труса, что наблюдал издалека за моей битвой, не вмешиваясь и не помогая своей стае. Его я разорву с особым удовольствием. Мое первое «я» слишком гуманно по отношению к врагам, но я не он, и этой болезнью не страдаю. Куда ж ты убегаешь? Не нужно. Это лишь оттянет неизбежный финал. Добыча неожиданно превратилась в хищника, и это тебе не нравится? Напрасно. Смерть от моих клыков далеко не самая худшая. Разорву! Рядом со мной возникли серебристые тени волков, белого и черного. Кто это? Моя стая? Да, это они, мои хранители. Моя суть, моя сила. Вместе мы летим на врага, и мое тело наполняется энергией. Разделившись, мы окружаем его. Он может своей палкой с перекошенным от страха лицом. Вода бурлит, скрывая его от нас. Но глаза нам не нужны. Мы идем по запаху его грязной души. Мелкие водовороты окружают его, и из них вырываются острые ледяные иглы. Но они слишком медленные для нас. Тюр и Видар — волки моей стаи. Подобных вожаку меняют тела, делая их похожими на мое. Правильно. В воде волк не боец, ему земля силы придает. Но мы — непростые волки. И нет такой стихии, в которой мы бы не могли охотиться. Вот и вода, хотя и была какой-то странной, сразу признала в нас своих хозяев. Нет, этому хвостатому она тоже помогала, но главное, что не мешала нам. «Рвем!» — отдал я короткий приказ. И мы мигом разлетелись в разные стороны, беря его в полукольцо. А потом начались резкие короткие удары, в результате которых мы каждый раз откусывали у него по кусочку божественной плоти, и она оказалась очень вкусной. Рывок, удар, отскочить. Периодически от нас срывались звуковые волны, ощутимо потряхивающие его тело. В ответ он метался из стороны в сторону, пытаясь поймать нас в водовороты. Попади туда, и точно лап откинешь. А вот это уже интересно. Сверкнув яркой вспышкой, он окружил себя своими подобиями в женском и мужском виде. Русалки и русалы. Так, по-моему, они называются. По крайней мере, мое второе «я» так говорит. А еще пускает слюну на баб с хвостом. И что там ему может нравиться? Ни тебе красивой шерсти, ни стройных лап, а уж про безволосую морду я вообще молчу. Нет, я помню одну самочку, что отхлестала нас позаду, но там было другое дело. Ее мы хотели оба, а тут... Они пахнут как рыба, вкусно, но не возбуждающе. Нет, я все-таки свое первое «я» не понимаю. Хочешь порулить? Нет? Ну тогда не мешай, это моя охота и добыча. Опять водовороты. Фантазия у них закончилась, что ли? А, впрочем, в эту игру можно играть вдвоем. Короткий рык, и мои волки резко отплывают в сторону, и я начинаю формировать уже свою водяную воронку. Вот только по силе она намного больше тех, что посылают в нас. Вижу ужас, застывший на морде мужика с палкой. Ухмыляюсь. Твой страх — моя сила. И в этот момент я отпускаю эфир, отправляя получившийся водоворот в их сторону. Это было эпично. Даже я не ожидал такого эффекта. Будто сорвавшийся с натянутой цепи злобный пес, он кинулся вперед, сметая все на своем пути. Люди с рыбьими хвостами разлетались с его пути уже мертвыми и не совсем целыми тушками. Впрочем, они были нереальны, потому как почти сразу исчезли. А этот главный, что-то завопив, окутался щитами и застыл на месте, уже не пытаясь удрать. Со всей силы обрушился на него мой водоворот, буквально вгрызаясь в его щиты, и начал давить, стремясь расплющить букашку, вставшую на его пути. Но я чувствовал его сопротивление, его попытки перехватить контроль. Вода была сутью его силы, и опыта у него было намного больше, чем у нас. И я почувствовал, что еще немного, и у него это получится, и тогда, обратив его против нас, он победит. «Разом!» — рявкнул я, и три стрелы, пройдя через его щит, вонзились Богу в грудь, прогрызая плоть. Дикий вопль боли обрушился на нас, выбивая сознание. Вода, будто взбесившись, пошла кругами, а потом был взрыв, и меня накрыло. Сознание возвращалось медленно. Находиться в шкуре волка и быть сторонним наблюдателем было интересно, но вот последствия удара для него оказались сильнее, чем если бы прилетело просто по мне. Все-таки физически мое человеческое тело защищено лучше. «Чего так долго?» — услышал я капризный голос Аштар. Сев на мокрый пол, я продрал глаза и огляделся. Рядом со мной лежал мертвый Посейдон, чье тело уже начало таять. Над ним висела божественная искра, которая, впрочем, тут же метнулась в ловушку богини. Тюр и Видар уже вернулись во внутренний мир, и я чувствовал, что они очень довольны. Интересно, и как у меня получилось их призвать? В руках я сжимал заветный трезубец владыки морей. Его сила ощутимо пробирала мою руку током. Проклятая палка пока не признала своего нового хозяина и сопротивлялась. Ничего, и не такие обламывали. Поднявшись, я с хрустом потянулся и направился к компании, которая сидела перед дверью и хомячила вкусняшки, запивая все вином. Мой желудок, видя такую вселенскую несправедливость, возмущенно завопил. И я молча уселся за стол и сразу предался чревоугодию, мстительно, не обращая внимания на любопытные взгляды. «Ну, Влад!» — зашла с козырей Доська, принявшись ныть. «Что там было? Я ж сейчас от любопытства лопну». «Лопайся!» — великодушно разрешил я. Бум! Резко раздувшись, она действительно лопнула и тут же собралась вновь. От этого зрелища у меня чуть пирожное из рук не выпало. «Доволен? А теперь рассказывай», — потребовала она. Зависнув на мгновение, я быстро собрался с мыслями. «В общем, победил я его». «Милый, из тебя рассказчик, как из Дуськи монахиня, а поподробней?» Аштар сделала подлый ход. Слегка придвинувшись ко мне, она под столом протянула ножку и принялась нежно ею водить в районе моего паха. От этого все умные, да и не только умные мысли, сразу летучились, и я стал кайфовать. «Говори, или я тебя сейчас трахну». Почуяв, что я поплыл, надо мной нависла Дуська. «Пахом, сшизму, не мешай нашим разборкам. Отошли к телу Посейдона, от которого почти ничего не осталось, и о чем-то тихо спорили». «Да что там рассказывать?» — отмахнулся я. «Это была не комната, а его личное пространство или измерение. Небольшое, но вполне достаточное, чтобы удрать и чувствовать себя там уверенно. Скажу сразу, его бы там никто не потянул, даже ты, Аштар. Вода — коварная стихия, и, если честно, если бы не волк, то я вполне мог бы ему проиграть». «Ты сейчас серьезно?» «Абсолютно», — кивнул я. «Как уже сказал, вода — коварная стихия, и ошибок не прощает. У Посейдона, несмотря на то, что он был ослаблен, был огромный опыт по управлению ею. В отличие от него, я в бою водой почти не пользуюсь, и наработанных связок у меня нет. Кстати, надо будет этот момент исправить, после поглощения его искры внимательно все изучить, а потом пройти курс молодого бойца у Леи, да и у остальных элементалей тоже припахать к этому, особенно Ракоту, потому как с землей у меня дела обстоят еще хуже, чем с водой». «И все же ты справился?» «Ага». Нежно посмотрев на трезубец, я убрал его в пространственное кольцо. Теперь бы отдохнуть, и надо приступать к геноциду остальных богов. Но, думаю, времени на отдых нам не дадут. Посейдон вякнул, что он всех оповестил о нас, и, думаю, к нам уже движутся божественные жопонадиратели. Причем они уверены, что у них все получится, ведь информации о нас у них нет. Все сводится к тому, что пришли некие хамы и хотят всех убить. Так что надо будет выбрать тактику, Мочим всех разом, подождав, пока они выступят единым фронтом, или начнем прыгать на их территории и вырезать по анклавам. И тот вариант имеет свои недостатки и преимущества. В первом случае накрываем их всех убер-скиллом, а потом добиваем выживших. Но так как их реальных объединенных сил мы не знаем, то может не прокатить. И это уже они нам дадут так, что будем лететь на перерождение со скоростью пули. Во втором случае справиться будет легче. Но если об этом прознают, разбегутся как тараканы, а потом ищи их по всему миру. Кстати, Дусь, нашла что-нибудь интересное во дворцах? «Нашла», — кивнула она, — «и много чего. Но сейчас, я думаю, это не слишком актуально. Обобрать мы их и потом сможем». «Принимается», — согласился я. «Так что, какие будут предложения?» «Думаю, они свой выбор сделали за нас». Кивнула на огромное панорамное окно за моей спиной Аштар. Там вдалеке клубились черные тучи, разрываемые вспышками молний. Боги быстро собрались и пошли на нас единым фронтом. «Через сколько они будут здесь?» — спросил я, уже мысленно прикидывая, где их лучше встретить, чтобы не разрушить красоты, окружавшей меня. «Ну, судя по скорости движения, часов через 12», — пристально глядя на тучу, прикинул Аштар. «Значит, время есть», — успокоился я. 8 часов на отдых, а после выступаем». «Шизму, сколько ты будешь переваривать искру бога и насколько она тебя усилит?» «Если слабого, то хватит и пары часов, и усилит ровно в 2 раза». «Если вы отдадите мне душу Гефеста, я управлюсь за 3-4 часа, а после этого стану сильнее даже Озириса, а после смогу выковать вам молнии лучше, чем были у Зевса. А если вам они не нужны, то сам смогу ими воспользоваться». «Делай», — кивнул я, отдавая ему искру бога огня и покровителя кузнецов. «А теперь отдыхаем. Пахом», — посмотрел я на друга и учителя. «Я пока пройдусь по дворцам, а после присмотрю место, где лучше всего будет встретить богов». «Принимается», — повторно кивнул я. «Милый, я тут такое интересное место нашла». Плотоядно улыбнувшись, подхватила меня под локоть Аштар. «Да-да», — пристроилась с другой стороны Дуська, — «тебе непременно надо его увидеть». Буквально вцепившись в меня, они потащили мое слабо сопротивляющееся тело вглубь дворца. Эх, а я-то хотел просто отдохнуть. А, впрочем, отдыхать лучше в компании 2 красавиц. Ну и, конечно же, всех с Рождеством Христовым!